Текст 43. Очень многие бежали из страны Свеев, будучи объявлены Иваром вне закона. Они слышали, что у Олова Лесоруба в Вермаланде хорошие земли, и к нему стеклось так много народу, что земля не могла всех прокормить. Случился неурожай, и начался голод. Люди сочли, что виноват в этом князь. Ибо свеи обычно считают, что князь – причина как урожая, так и неурожая. Князь Олов пренебрегал жертвоприношениями. Это не нравилось свеям, и они считали, что отсюда и неурожай. Они собрали войско, отправились в поход против князя Олова, окружили его дом и сожгли его в доме, отдавая его Одину и принося его в жертву за урожай. Это было у Венира озера. Тьёдольф говорит так. «И у волны, словно на кроде, олово опаляло пламя. И волк стволов, жгучий палый, сорвал плащ с вождя свеев. Сын владык высокородный, Упсалу он давно оставил». Те из свеев, что были умнее, однако видели. Голод из-за того, что народу больше, чем земля может прокормить. И князь тут ни при чем. Было решено двинуться со всем войском на запад, через лес Эйдаског, и неожиданно появиться в Солейяр. Там они убили князя Сёльви и полонили Хальфдана Белая Кость. Они сделали его своим вождем и дали ему звание князя. Тогда он подчинил себе Солейяр. Затем он двинулся с войском в Раумарики, воевал там и подчинил себе этот край силой оружия.